Глава 21. «Эй, ты слышишь меня?» Стал доноситься сквозь сон до Ирины чей-то тихий голос. Кто-то не сильно тряс ее за плечо. «Проснись!» Она открыла глаза и вздрогнула, увидев прямо перед собой лицо Ростовцева. «Ой», — сказала она, — «кажется, я чуть-чуть задремала». «Немного задремала?» — улыбнулся Игорь. «А, по-моему, ты спишь уже пару часов, причем не в самой удобной позе». «Пару часов?» — изумилась Ирина, слегка потягиваясь. Спать сидя было на самом деле очень неудобно, и теперь у нее ломило все тело. «Ничего себе!» «Тссс!» Ростовцев поднял указательный палец к губам и указал глазами на Машу, которая спала рядом, отвернувшись к стене. «Ребенка разбудишь». «Как она?» — забеспокоилась Ирина. «Температуры нет? Ты лоб трогал?» «По-моему, все обошлось», — сказал Ростовцев. «Я, конечно, не врач, но думаю, что маршрутка идет на поправку». «Ну вот и славно», — вздохнула с облегчением Ирина. «Значит, можно в Москву возвращаться». «Куда ты так торопишься?» — спросил вдруг Ростовцев. «Если в Москве кто-то волнуется, позвони». «Некому звонить», — честно ответила Ирина. «С мужем все кончено. Живем у моего дяди временно. Он, конечно, очень хороший, но, понимаю, можешь не продолжать». Ростовцев положил руку ей на плечо. Ирине стало неловко, то ли от этого неожиданного жеста, то ли от того, что он затронул все еще больную для нее тему. Она захотела перевести разговор в другое русло, но не успела. «У меня в этом году тоже личная жизнь дала трещину», — сказал Игорь. «Точнее, даже не так. Трещину она дала давно, а в этом году я окончательно понял, каким дураком был, когда женился на ней». «Ну, чего в жизни не бывает?» Ирина не знала, как реагировать на столь откровенное признание. «Может, образуется еще?» «Да нет», — улыбка пропала с лица Ростовцева. «Она уже и адвокатов присылала. Деньги мои хочет оттяпать, и дом. К счастью, у меня хватило ума в свое время недвижимость на маму оформить. А то, глядишь, мебель приехали бы со дня на день вывозить», — горько усмехнулся он. «Надо жениться на том, с кем разводиться будет без проблем», — раздался вдруг из-под одеяла голос Маши. Игорь неожиданно погладил Машу по голове. «У тебя, я вижу, большой опыт». Он снова улыбнулся, но Ирине показалось, что теперь на его лице появилась грустная улыбка. «Нет у нее никакого опыта», — ответила Ирина за девочку. «Она никогда не слышала ни ссор, ни скандалов». «Мы не стали связываться», — серьезно пояснила Маша. «Как узнали, что у папы другая тетка, сразу ушли». «Я так понимаю, что Маша в вашем коллективе главная?» — весело спросил Игорь, к которому вернулось хорошее настроение. — Да? — «Я развиваюсь слишком быстро», — ответила девочка. «У нас в школе американцы тест делали, так потом меня к психологу водили». «И что психолог?» — поинтересовался Ростовцев. — «Говорит, думай поменьше». «Но я же не могу мысли в голове остановить», — вздохнула она. «Мысли же сами по себе думают». «А по-моему...» «Кому-то надо поменьше влезать в разговоры взрослых и побольше спать», — нахмурилась Ирина. «Как же?» — буркнула Маша. «Заснешь с вами». «Сами болтают, а потом еще и спрашивают, что не спишь». Ирина собиралась было что-то ответить, но Игорь встал с дивана и направился к выходу. «Пожалуй, Маша права», — сказал он. «Разбудили ребенка. Еще и придираемся. Пойдем». «Куда?» — удивилась Ирина. «Меня сегодня может снова не быть целый день дома», — пояснил он. «Вам предстоит хозяйничать. Объясню тебе, что к чему». Но сегодня... Ирина собиралась сказать, что сегодня они с Машей, скорее всего, отправятся в Москву, но передумала, не хотела заводить этот разговор в присутствии девочки. «Пойдем», — кивнула она и, поцеловав Машу в щеку, направилась вслед за Игорем из комнаты. Выйдя за дверь, они почему-то остановились и некоторое время молча смотрели друг на друга. Ирина ждала, что Игорь сейчас же начнет ей давать какие-нибудь ценные указания по поводу продуктов и лекарств, но тот молчал, видимо, о чем-то задумавшись. Ирине стало неловко. «Ты, Ирина, очень красивая. А ведешь себя так, будто не понимаешь этого. Вдруг сказал Ростовцев. То есть, смутилась она, ну, красивые женщины обычно по-другому себя ведут, потупив глаза, сказал Игорь. Не позволяют себя загружать работой, не сбегают к родственникам, когда... Он осекся. Когда муж уходит к другой, закончила она. Прости, я не хотел говорить о больном. Просто... Просто он вдохнул полной грудью. Ну, останьтесь еще хоть на денек. Зачем ехать в город, рискуя Машиным здоровьем? Игорь положил руки на плечи Ирины и посмотрел прямо в глаза. Ты боишься меня, что ли? Ирина отвела взгляд. Да нет, Игорь, ну как ты мог подумать? Сбивчиво заговорила она. Конечно. Мы останемся ненадолго. Ну вот и прекрасно. Игорь улыбнулся своей ясной улыбкой. В комнате, где осталась Маша, раздался едва уловимый шорох. Ирина приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Все было в порядке. Девочка лежала на прежнем месте и ровно дышала. Убедившись, что все в порядке, Ирина поспешила снова закрыть дверь. Едва же она это сделала, Маша, сбросив одеяло, вскочила на диван и стала, что есть силы, прыгать, радостно, но негромко повторяя «Ура! Остаемся! Ура! Остаемся!» За окном быстро темнело, а Ирина сидела все в той же позе перед компьютером. Работа настолько захватила ее, что она даже забыла включить настольную лампу. На экране мелькали не просто слова, это были судьбы людей, которые казались ей такими живыми, реальными. Она уже забыла о том, что хотела лишь чуть-чуть поправить начальный эпизод, и добралась почти до конца. Время от времени Ирина останавливалась, хмурила брови и, тихо нашептывая, снова продолжала печатать. Бой напольных часов отсчитывал время. Она чувствовала, что наступил вечер, но твердо решила не вставать из-за стола до тех пор, пока работа не будет завершена. За Машу она была спокойна. Девочка нашла для себя пару интересных книг и с головой погрузилась в чтение. В кабинет заглянул Игорь, который пару часов назад вернулся из города, но так еще толком и не поговорил с гостями. «Я уже жалею, что предложил тебе это дело», — сказал он. Ирина оторвалась от монитора и попыталась разглядеть его лицо. Ей показалось, что Ростовцев обеспокоен. «Что-то случилось?» — спросила она, слегка встряхивая уставшие кисти рук. «Просто мне жутко неудобно». Игорь прошел в кабинет и сел рядом. «Предложил тебе и Маше свой кров, а выходит, просто воспользовался твоим литературным вкусом и работоспособностью». Ирина улыбнулась. «Не переживай», — сказала она. «Во-первых, такая работа не составляет для меня никакого труда. А во-вторых, она повышает мою самооценку. Приятно думать, что я с ней справляюсь». «Слушай», — Игорь включил настольную лампу, и они оба невольно зажмурились. «А почему ты с такими способностями до сих пор не занялась настоящим делом?» «Нет у меня особых способностей», — пожала плечами Ирина. «Просто я аккуратная, ответственная. Да и разве можно работу с детьми считать ненастоящим делом?» Она посмотрела на Игоря и поняла, что он уже думал о чем-то другом. «Скажи, а твой муж вынудил тебя уйти?» С трудом подбирая слова, спросил он. «Нет», — покачала головой Ирина. «Маша ведь тебе уже сказала, мы сами ушли. А квартиру им оставили». «Но почему?» — удивился Ростовцев. «Ты в ней не прописана? Так можно через суд? Не в этом дело», — не дала ему договорить Ирина. «Просто так правильно. Я решила начать новую жизнь. И, как говорит Ксюша...» «Ксюша?» — переспросил Игорь. «Моя двоюродная сестра», — пояснила Ирина. «Так вот, она говорит, что для того, чтобы что-то построить, надо расчистить место под строительство. Вот я и расчистила. Решила начать все с нуля. Главное — верить. Вот я и верю, что однажды у нас с Машей будет свой новый дом, я найду новую работу, ты как будто...» «Не от мира сего», — покачав головой, сказал Игорь. «С такой философией тебе будет нелегко». «Почему?» — спросила Ирина. «Да потому что ты чересчур добрый, светлый и наивный человек», — голос Ростовцева выдавал беспокойство. «Правильно Маша за тебя переживает. Ты без ее советов пропадешь». «Интересно, как бы ты поступил в такой ситуации?» — с вызовом спросила Ирина. «Я?» — Ростовцев задумался. «Но уж квартиру бы точно не оставил. Да и работу тоже. Ты же, как я понял, с работы уволилась?» Ирина кивнула, и Игорь продолжил. «Так нельзя, очертя голову, бросаться неведомо куда. Тем более у тебя ребенок». «А вот факты говорят обратное», — возразила Ирина. «Посуди сам. Если бы я осталась там работать и не ушла из дома, то через пару дней после того, как я узнала правду о муже, все возвратилось бы на круги своя. Он бы пришел просить прощения, и я бы его простила. А через некоторое время он снова начал бы ходить к ней, или к другой, неважно. А я бы по-прежнему писала отчеты, готовила утренники и ждала его по ночам у окна, и мы не встретились бы», — подхватил Игорь. «Вот именно», — согласилась Ирина и потупилась. «Я не это имела в виду. Просто никакой новой жизни не было бы. А так, пусть будет трудно, пусть непонятно, но все не так, как раньше. Понимаешь?» «Понимаю», — мягко сказал Игорь, и они оба замолчали. «Ой», — спохватился он, — «вот это ты заговорила меня. Я же пришел сказать тебе, что еда на столе, так что спускайся. Сейчас еще 5 минут, я уже заканчиваю». Ирина снова посмотрела на экран. «Давай скорей». Игорь поднялся и направился к двери. «А то все остынет. Я вас жду». «Ты к Маше-то заглядывал?» — спросила Ирина. «Заглядывал недавно. Она читала». Ростовцев вышел из кабинета. Минут через 10 Ирина дошла до конца сценария и, удовлетворенно улыбаясь, откинулась на спинку дивана. За окном было совсем темно, только сейчас она поняла, что толком ничего не ела с самого утра и ужасно проголодалась. Выключив компьютер, она поспешила к Маше. В комнате горел яркий свет, Маша лежала на диване и дочитывала сборник. «Как самочувствие?» — спросила ее Ирина, присаживаясь рядом. «Как у космонавта», — ответила дочь. «Правда, температура снова была. Но ты Игорю не говори, а то он снова начнет своей гадостью пичкать». «Температура у тебя потому, что ты не лечишься», — строго сказала Ирина. «Думаешь, я не видела, как ты утром лекарство в ванную вылила?» «Ладно, пойдем ужинать». Игорь говорит, все остывает, неудобно. Маша отложила книгу, откинула одеяло и, сунув ноги в шлепанцы, уже через минуту подпрыгивала впереди Ирины, направляясь на кухню. Убранство кухонного стола не было богатым, и Ирина с трудом скрыла свое разочарование. В центре красовалась корзинка с нарезанным хлебом, рядом стояли бутылка соуса, соль, перец и горчица. Правда, запахи витали весьма соблазнительные. Они сели за стол. На кухню, весело напевая, влетел Игорь. Он взял корзинку с хлебом и соус. «Вы чего тут сидите? Не проголодались, что ли?» — удивился он. «Пошли в столовую». Ирина несколько секунд молча сидела и вдруг громко расхохоталась. «Чего это она?» — спросил Игорь Машу. «Это у нее от голода», — пояснила девочка.